Маленькие гонки. Однажды Коржик, Компот и Гоня играли на площадке с маленькими управляемыми машинками. А Карамелька гуляла неподалеку с куклой в коляске. «А давайте сделаем на площадке гоночную трассу», – предложил Гоня. Карамелька подошла к ним и добавила: «И устроим соревнования». Все котята тут же сделали волну, радостно крича: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Как только братья отпустили ее лапки, Карамелька сообщила: «Только я тоже хочу участвовать!» Мальчики очень удивились. «А разве ты умеешь управлять машинкой?» – спросил Коржик. «Нет, но я хочу попробовать!» – ответила Карамелька и потянулась за пультом от машинки. «Можно?» «Ну, давай», – неохотно согласился Компот. Коржик объяснил, как надо управлять машинкой, и передал пульт Карамельке. «Как все просто!» – обрадовалась Карамелька и взялась за пульт. Но управлять машинкой оказалось не так-то легко. Она металась туда-сюда и совсем не слушалась кошечку. Наконец Коржик не выдержал и забрал пульт у сестры. «Ну все, попробовала и хватит! Девочки не могут нормально управлять машинками! Им не хватает скорости!» сказал Гоня. А Компот добавил: «Зато девочки хорошо управляют колясками». Друзья рассмеялись. А вот Карамельку эта шутка очень расстроила. Кошечка взяла коляску за ручку и потащила ее прочь. Коржик, Компот и Гоня уже вовсю планировали будущую гоночную трассу, а Карамелька с грустью смотрела на них. Но уже через минуту кошечка приободрилась и решительно заявила: «Я им докажу, что девочки и машинками могут управлять!» Карамелька поспешила в детскую и нашла там управляемую рыбку на колесиках. «Отлично! Теперь надо потренироваться!» – воскликнула кошечка. Карамелька взяла пульт и стала нажимать на кнопки. Но рыбка быстро вышла из-под контроля. Сперва игрушка устремилась в кабинет и стала толкать ногу папы под столом, мешая работать. Затем покатилась на первый этаж, в ванную комнату, где мама как раз вытащила белье из стиральной машинки. Карамелька пыталась справиться с управлением, но безуспешно. Машинка металась под ногами у мамы, пока та не потеряла равновесие и не шлепнулась на пол. Вещи из корзины разлетелись по всей ванной. Ай-яй-яй! Карамелька опять нажала на кнопку, и рыбка-машинка выскочила на улицу. Кошечка побежала за ней, приговаривая на ходу: «Не туда! Стой, стой, стой! Да стой же!» Кошечка бегала за вредной рыбкой по всему двору, пока игрушка не остановилась у ног мамы. Та как раз вышла на улицу, чтобы развесить выстиранное белье. Расстроенная Карамелька подошла к маме и пожаловалась: «Выходит, мальчики и правда управляют машинками лучше девочек». «Ха, лучше», — усмехнулась мама. «Они просто делают это быстрее, а мы делаем это осторожнее. Я, когда еду на машине из магазина, объезжаю каждую яму и кочку и осторожно поворачиваю, чтобы не уронить пакеты с продуктами». Карамелька задумалась и вспомнила, как водит папа. Он ведь не пропустит ни одной ямы и кочки на своем пути. Въедет в каждую грязную лужу. Зато быстро. «Я знаю, что надо делать!» – воскликнула Карамелька и пошла тренироваться дальше. Кошечка посадила на рыбку машинку, свою любимую куклу, и принялась катать ее по двору, стараясь управлять очень осторожно. Тем временем на детской площадке вот-вот должны были начаться гонки. Три машинки стояли неподалеку от линии старта. Рядом нетерпеливо переминались с ноги на ногу трое котят. «Приготовились!» – командовал Коржик. Вплотную к линии подъехали четыре машинки. Одна из них выглядела как рыбка. Котята удивленно ойкнули и обернулись. Рядом с ними стояла Карамелька. «Что это за килька на колесах?» – прыснул Гоня. «Карамелька, водитель кильки!» – хихикнул Коржик. А Компот выдал еще одну шутку. «Ну, давай, Карамелька, шевели плавниками». Никто из них не воспринял соперницу всерьез, но и выгонять с гонок ее не стали. Мальчишки хором закричали: «На старт! Внимание! Марш!» Три машинки тут же сорвались с места, а рыбка поехала осторожно и потому оказалась последней. Чтобы ехать аккуратно, карамелька представляла, будто на рыбке сидит ее любимая кукла. Скоро первая машинка вылетела с трассы на крутом повороте. Вторая въехала в лужу. Третья, слишком разогнавшись, тоже сошла с трассы. Зато рыбка доехала до самого финиша. А все потому, что карамелька была самым аккуратным водителем из всех. «Вот это да!» – протянул Гоня. «Килька приплыла первой!» «Первый и единственный», — уточнил Компот. А Коржик пробормотал: «Карамелька выиграла гонку». Котята вынуждены были признать свою неправоту. «Выходит, девочки тоже могут управлять машинками», — сказал Компот. «А раз я выиграла гонку, вы будете управлять коляской», — рассмеялась Карамелька. «Только аккуратно, пожалуйста». Вот так котята поняли: и в больших, и в маленьких гонках важна не только скорость, но и осторожность.